Глава 16. Ванесса ждала у самого края барной стойки перед дверью в служебное помещение, через которую, как помнила Элли, сегодня днем ходил управляющий клубом. «Джесс, я тебя, конечно, очень люблю, но мне работать надо». «Мы на секундочку». «Если кто-то проходит туда за штору», — Элли указала на то место, где в последний раз видела пышногривую блондинку, «вы можете сказать, в какой именно вип-зал он направился?» «Конечно». «Вы можете выяснить, какую кредитку использовали, чтобы заказать этот зал?» На лице Ванессы появилось озабоченное выражение. «Слушайте, ребята, не знаю, что у вас на уме, но...» Элли придвинулась ближе. «Я из полиции. Мы сегодня были здесь с напарником, говорили с вашим управляющим, Скоттом Беллом. Он здесь?» Озабоченность Ванессы сменилась облегчением. «О, черт, вы насчет этой девушки!» «Скотт сказал вам?» «Я слышал, как он говорил об этом по телефону, когда пришла сегодня вечером». «Господи, я думал, вы здесь просто с Джессом». «Так и есть». «Вы видели Челси Харт вчера ночью? Можете припомнить? Она наверняка заказывала поцелуй ангела». «Вон для девиц, стремящихся наклюкаться с молочного коктейля». «Нет, я бы ее запомнил. Мне действительно нужна информация о кредитке». «Вы можете, если надо, посоветоваться со Скоттом». Убеждать Ванессу не пришлось. Она прямиком направилась за стойку к кассе, нажала кнопку, чтобы открыть выдвижной ящик, просмотрела несколько бумажных листков и вернулась с черной карточкой American Express, на которой было написано Capital Reassured Technologies. Элли не было нужды проверять лежавшую у нее в сумочке список кредиток. Однако, на всякий случай, она сравнила. Та же карта, тот же клуб, предыдущий вечер. Джей Джей Роган появился в дверях Пульс через 15 минут. «Прикольный нарядец», — заметил он. Роган был в том же костюме, что весь день на работе. И Элли стала любопытна. А вдруг он тоже где-то тусовался, пока она не вызвала его сюда? «Ты когда-нибудь спишь, Хэтчер? Для этого у меня есть двойник». «Подожди-ка секундочку», — попросил Роган, отвлекаясь на что-то или на кого-то позади себя. «Мне почудилось, ты сказала, что идешь домой». Привлекательная женщина лет 35 с кудрями карамельного оттенка и алебастровой кожей сверкнула роскошной улыбкой. «Я передумала. Как можно устоять перед соблазном и не подглядеть? Стоит ли мне знать, как ты уговорила охранника, чтобы он позволил тебе пролезть сюда?» «Я уже ухожу», — ответила дамочка, бренча ключами от БМВ. «Я знаю, что тебе нужно работать, а вы есть его напарница». «Она самая». «Элли Хатчер. Сидни Рис». «Он пока прилично себя ведет. Великолепно». Демонстративно кашлянул Роган. «Не люблю прерывать девичьи разговоры, но тут мы вроде как убийство расследуем». Сидни помахала на прощание и послала Рогану воздушный поцелуй. Элли повела напарника вглубь зала. С помощью двух полицейских из 10-го участка и при содействии Скотта Белла, помощника управляющего, она собрала в офисном помещении всех, кто имел отношение к Capital Reassured Technologies, и присутствовал в вип-гостиной. Она также позвонила подругам Челси, Стефани Хайдер и Джордан Маклафлин, и просила их немедленно приехать. Тем временем она лишила своего добровольного помощника. Едва любительское расследование сменилось настоящей полицейской работой, Джесс утратил всякий интерес к пульсу и отправился в Сохо к бывшей подружке. «Нам нужно срочно опросить всех этих людей», — сказала Элли. «А то некоторые из них уже поговаривают об адвокатах, о своих правах и рвутся уйти». «Трудно иметь дело с богачами», — заметил Роган. «В лучшем случае подозрений Элли хватит лишь на то, чтобы ненадолго задержать клиентов вип-залов. Если действовать решительнее, это может обернуться исками». «Я уже поговорила с парнем, который первым привлек мое внимание». Элли указала на взлохмаченного блондина. «Его зовут Ник Кордон. Это по его карте был сделан заказ. Я видел, как он обращался одним из вышибал, этим Родригесом, какой-то красоткой насчет наркотиков, а затем забрал свою долю». «А вот это тебе понравится. Ему 25 лет, у него собственная компания, занимается венчурным инвестированием». Одного взгляда на физиономию Рогана было достаточно, чтобы понять, такой тип ему знаком, но симпатии не вызывает. Он, разумеется, отрицает сбыт наркотиков, но признает, что был здесь накануне. Так вот он утверждает, что эти двое, она указала на мужчин, которых рассадила в разные углы небольшого офиса, тоже были с ним вчера. Этот здоровяк Тони Руссо, финансовый аналитик, худой парень Джек Майерс, работает с Уорденом в его компании. Уорден настаивает, что остальных вчера ночью здесь не было, по крайней мере, с ними. А Челси? Я показал ему фотографию из мобильника Джордан. Наш Ник тут же заявил, что помнит ее. Во всяком случае, он понимает, что как минимум не стоит нести очевидную чушь. Он назвал ее доступной девчонкой. «Девчонка из Блумингтона показалась этому парню доступной?» — удивился Роган. «Она, похоже, была куда распутнее, чем думали ее подруги. Вероятно, они представить себе не могли. Самый быстрый и грубый способ проверить искренность Уордена — спросить остальных присутствующих, приходили ли они в пульс накануне. Элли сразу же разделила вип-персоны, согласовать свои показания не успели. Детективы начали с тех, кто, по словам Ника, вчера с ним не веселился. Каждый по отдельности отрицал, что был в клубе. Записав их личные данные, сфотографировав, Элли и Роган отпустили друзей Ника. Пришлось, выбора не было. За одним лишь исключением — модель они не отпустили. Выяснилось, что зовут ее Эшли Суэйн. Элли просил разрешения осмотреть ее сумочку, но та ответила отказом. Упрямство Суэйн привело к тому, что ей надели наручники, зачитали права и досмотрели. «Умный с полуслова понимает», — заметила Элли, вытаскивая маленький пакетик со струнным замком из сумочки красотки. «Всегда есть простой и сложный способ». «Неважно», — протянула Суэйн, — «мне нужен адвокат». Элли поднесла пакетик поближе к офисным флуоресцентным лампам. Она узнала в коричневатом кристаллическом веществе метамфетамин, предназначавшийся для вдыхания. От него наступает та же эйфория, возбуждение и сексуальное раскрепощение. Зато не нужно никаких прибамбасов для курения, и следов от инъекции не остается. «Что такое? Не любишь иголки и дым? Ты точно не хочешь подтвердить мои слова, что это дал тебе вон тот вышибала?» «Элли...» Посмотрел на Родригеса, сохранявшего полнейшую невозмутимость. «Не забывай. Простой и сложный способ. А вы уверены, что должны говорить со мной? Потому что я не забываю следующее. Я студентка второго курса в юридической школе Кардозо. Я читала решение суда первой инстанции по делу Эдвардс против Аризоны и понимаю, что я всего лишь просила об адвокате. А за первую покупку, которую вы назвали сложным способом, я должна принести искренние извинения». Недолго пробыть в суде и не получить никакой судимости. Девица была примерно 1,80 м ростом. Сногсшибательно красиво, да еще и знала свои права. В этот момент Элли терпеть ее не могла. Но Эшли Суэйн ее наркотики для использования в рекреационных целях отходили сейчас на второй план. Она сдала ее одному из полицейских в форме, чтобы на нее завели дело по наркотикам. «На очереди два ВИПа», — сказала Элли, глядя на Тони Руссу и Джейка Майерса. «Ты предпочтешь финансового аналитика или этого из фонда?» «Я возьму этого перца из фонда», — отозвался Роган. Тони Руссо был толстяком с квадратной, уже теряющей черную шевелюру головой. Если ко всему этому добавить крупные черты лица, он сошел бы за мясника из Бруклина. Но спасал его наряд. Черная спортивная куртка, небесно-голубая сорочка — и темно-серые брюки. Для начала Элли поинтересовалась, когда он в последний раз был в пульсе. «В смысле? Я сейчас здесь». «До этого», — пояснила Элли. «Когда в последний раз вы были тут, не считая сегодняшнего вечера?» «Не знаю, я постоянно хожу сюда. Погодите. Прошлой ночью я был тут вчера вечером. Кто еще был с вами?» «Да целая толпа. А к чему все это? Что вы имеете в виду? Кто был со мной?» «Я просто спрашиваю, с кем вы здесь обычно бывали?» «Ну, со мной были те же люди, с кем обычно и бывал. Как вам такая эзотерика?» «Послушайте, Тони, у меня уже от вас голова разболелась. Кто вчера был в вашей компании?» «Как обычно, друзья Ника. И сам Ник тут был. Вон тот парень, коллега Ника, тоже был». Руссо оглянулся и увидел, что все остальные уже ушли и собирались уходить. «Вот вроде все». «А из посторонних были и девушки, которых Ник зазывал с танцплощадки, понимаете? Может, он с кем-то из них и был знаком, я не в курсе. Его и спросить, он вас заводила. Но вас не просто туда позвали. Вы с Ником друзья? Да, близкие, с ним и с Джейком. А меня скоро освободят, лапули. Эй, Джей-Джей, Тони считает меня лапули. У парня хороший вкус, — отозвался Роган, не сводя глаз с Майерса. Да мы почти закончили. Мне только нужно знать, вы вчера видели здесь эту девушку? Элли показала фотографию Челси, пристально наблюдая за реакцией толстяка. Несмотря на внешние равнодушие, Руссо внимательно посмотрел на снимок. Никакой нервозности. Никаких метаний, та же самая беззаботно, самоуверенная манера держаться. Он постучал по фотографии указательным пальцем. «Да-да-да, я ее помню. Вперед ты, индиан, она была действительно лапуля, хотя, конечно, до вас ей далеко. Вы с ней общались?» «Не-а, у меня девушка есть. Сейчас она уехала из города, но я же не дурак, понимаете?» «И в тот вечер с Ником?» «И в тот...» «Мальчик-служка, разницу чувствуете?» Элли чувствовала. «Тогда с кем она была?» Его беззаботность впервые дала трещину. Улыбка пропала, брови нахмурились. «Правда, что происходит? Я хочу отсюда уйти. Эту девушку убили прошлой ночью». «О, Господи! Ник, ты слышал? Вчера одна из этих цыпочек... Эй, ребята, я пока не разрешала вам переговариваться. Говорим только за мной!» — оборвала Элли, указав на себя пальцем. «Никто никого не обвиняет. Мне просто надо знать, с кем эта девушка общалась вчера вечером». «Да со всеми! Ну, не знаю. Она тосты произносила, тусовалась, дурачилась». Она разговаривала с Ником. «Да что за ерунда! Все было не так, она ни с кем не разговаривала. Просто танцевала, общалась со всеми и с каждым. Нашли с Ником тоже?» Руссо раздосадованно мотнул головой, теперь явно не считая Эль такой шлапуль. «Ладно, идет», — сказал он, понизив голос. «Она танцевала с Ником. Но и с Джейком она тоже танцевала. И с нашим приятелем Томом, и с одним парнем, Патриком. Он тоже друг Ника. А с вами нет?» — Нет. Да просто потому, что я не танцую. Правда, это не то, что вы думаете. Она не была с кем-то. У Ника все вечеринки такие. Девчонка приходит выпить на халяву, пококетничать с нами. Здесь никто не снимает себе подружек. — Даже один вечер? — Руслан ответил. — Уходили вы один? — Я же говорил. — Мальчик, служка, я не про женщин. Хочу знать, ваши друзья уходили при вас? — Мне не нравится, к чему вы клоните. — Мои друзья — люди приличные. Тогда вы наверняка скажете мне, кто и когда уходил. — Вы не понимаете, — ответил Руссо, качая головой. — Не воспринимайте это неправильно, я вовсе не выпендриваюсь. Но я не хочу говорить того, что может ущемить моих друзей. Мне нужен адвокат, как сказала та милашка из Кардоза. — Отлично. Красотка не только отстояла свои права, но и говорила так громко, что Тони Руссо получил бесплатный урок, как настоять на своем. Эля обернулась к Рогану, чтобы посмотреть, как у него дела. За последние полчаса это была первая возможность поближе взглянуть на Джейка Майерса, который оказался большим модником, чем его друзья-консерваторы. Ростом он был примерно 1,80 м, худой, с каштановыми волосами. Лицо интересное, узкое, вытянутое, с резко очерченной челюстью и тяжелыми, словно сонными веками. Кого-то он ей напоминал. Она задумалась, но тут позади нее раздался пронзительный женский голос. — Это он! Парень, похожий на Джейка Джилленхола.